Богомол с разбитым лицом неподвижно лежал на земле. Наставник молча поднялся и под восторженный шум немногочисленных зрителей кивнул в знак одобрения. «Тебя ждут», — тихо сказал наставник, подходя совсем близко. «Срочный заказ». Меора наклонил голову. Как никто другой, он умел одним ударом руки убить человека, прорваться сквозь строй вооруженных людей и уйти невредимым. Для этого нужно было высокое мастерство, и Меура обладал им. Западный Берлин, 15 ноября 1988 года. Обычно он получал задание по почте, в конверте, и к нему приходили фотографии и точный адрес жертвы. Его никогда не интересовали дополнительные подробности, если они не нужны были для дела. Даже имен своих клиентов Шварцман предпочитал не узнавать. Так было спокойнее. А Альфред Шварцман любил спокойную жизнь. Свою работу Шварцман делал мастерски, даже с вдохновением истинного художника. Он умел ждать, когда нервы на пределе и обстановка требует быстрых нестандартных решений. Он умел выбирать нужный момент, проявляя должную выдумку и находчивость. Его ничего не подозревающие жертвы получали пулю в самый неподходящий для этого момент. Однажды он даже умудрился застрелить министра одного африканского правительства, стоявшего в окружении 5 охранников. В другой раз это был японский бизнесмен, приехавший развлекаться на Ямайку. Шварцман почти безупречно прострелил ему голову в тот самый момент, когда японец заканчивал свой ритуальный танец с очаровательной блондинкой. Женщина, не понявшая, в чем дело, не успела даже закричать, когда вторая пуля Шварцмана вошла ей точно под левую лопатку. В последнее время работать приходилось все чаще. У Альфреда подрастало 3 две девочки и очаровательный голубоглазый малыш. Ради них он принимал и грязные заказы, как тот прошлогодний в Бразилии. Тогда пришлось убрать всю семью незадачливого конкурента, осмелившегося пойти на конфликт с местной мафией. Шварцман очень аккуратно пристрелил 2 жену конкурента, прежде чем выпустил пулю в голову обезумевшего отца семейства. Но подобные дела он не любил. После них оставались мрачные воспоминания, которых он хотел избежать больше всего. Да и платили за такие убийства по обычной ставке, не учитывая гонорар. Очевидно, в расчет принималась несложность подобных заданий, а душевные страдания самого Шварцмана никогда не волновали хозяев. Получив вызов на этот раз, Альфред Шварцман не поверил своим глазам. В конверт были вложены фотография, адрес и указана цена убийства — $100 000. Так много он никогда не получал. Греция, Афины. Отель «Гранд Британия», 15 ноября 1988 года. «И все-таки я не понимаю», — не сдавалась Моника Видман. «Для чего нужен был весь этот маскарад? Прямо из Вены мы должны были лететь в Южную Америку. Наши люди должны были контролировать встречу Грубера с Торнером, искать связи Робинада и Вебера, а вместо этого мы теряем время и летим в Афины». «Не совсем», — мягко усмехнулся Саундерс. «Интерпол хочет еще раз все проверить. Если в центре работает только один шифровальщик, передающий информацию, то все ясно. А вдруг им удалось внедрить и второго? И тогда наша дезинформация становится информацией для них, а их информация — дезинформацией для нас. Поэтому мы передали сразу несколько сообщений о нашем выезде в Южную Америку. Наш общий знакомый не знает, что мы летим через Грецию. Значит, здесь за нами никто не должен следить. И именно это сейчас проверяется. На всякий случай по другим каналам уже сообщено о нашем вылете в Парагвай через Италию и Швецию. В Стокгольме и Риме уже сидят дублирующие пары Саундерс-Видман. Если все будет в порядке, за нашими двойниками будут следить в Риме, и тогда мы сможем вылететь уже завтра. «По-моему, довольно сложный способ проверки», — улыбнулась Моника Видман. «Да», — согласился Ричард. «И не надо улыбаться. В таком деле все нужно проверять несколько раз». «Я понимаю, но немного обидно, что эксперта с вашей квалификацией используют в качестве подсадной утки.